Грим предоставил Мэри новый выбор. Мэри была адептом родословной, и хотя вампиры быстро улучшались, они начали останавливаться, достигнув четвертого класса. Во всей вселенной было не так уж много вампиров, которым удалось пройти пятый класс с допонимания Мэри. Были только некоторые слухи о кровососущих существах после пятого класса в абиссальном мире. Если это было правдой, это означало, что предел родословной адептов вампиров был четвертый класс. Предел родословной будет стоять на пути дальнейшего прогресса. Размышляя о будущем, Грим послал этот фрагмент божественной власти. Если путь адепта родословной был действительно закрыт, то у Марии оставался еще один новый путь – восхождение к божественности. По правде говоря, многие высокопоставленные адепты, потерявшие все перспективы на будущее, стремились подняться к божественности, если отказывались просто умереть. Они найдут меньший план и распространят там свою веру, потратив сотни лет на воспитание верующих. Затем они собирали всю силу веры плана и поднимались, чтобы стать богом Вуду. Однако такие адепты считались альтернативными. Они больше не были приняты мейнстримом и часто держались особняком. Они почти никогда не поддерживали контакт со своими бывшими адептами. Как источник крови большинства адептов-вампиров в мире адептов в настоящее время, Мэри, естественно, получала их поклонение и восхищение. Процесс становления богом, несомненно, был бы намного легче для нее, если бы она этого хотела. После долгих размышлений Мария, наконец, отложила фрагмент божественной власти и повернулась, чтобы посмотреть на другие вещи. 10 шаров света, сияющих божественным сиянием. Божественная добродетель, божественная добродетель. Более того, их было сразу 10. 1000 кристаллов божественной силы казалось перед ними менее впечатляющей. Как только Мэри поверила, что ничто другое не может потрясти ее так, как божественная власть фрагмента, ее взгляд упал на призматический светящийся лук. Она не знала ни названия лука, ни его класса, но ее глаза не могли оторваться от него, как только он приземлился. Божественный лук 6 класса, божественные сапоги 5 класса и наручи 5 класса. Каждая из этих вещей была настолько ценной и соблазнительной, что Мэри не могла не поиграть с ними некоторое время, прежде чем убрать. Мерил и двое других наконец смогли выдохнуть, когда призматический свет исчез. Что случилось с их хозяином? Откуда у него вдруг столько первоклассных сокровищ, связанных с богами? Мог ли он награбить истинного бога? Немногие из них, вероятно, никогда бы не догадались, что их хозяин был гораздо более безумен, чем они думали. Он не ограбил истинного бога, он проглотил его. Мэри, естественно, знала, что ценность этих сокровищ больше не может быть оценена системой ценностей этого планетного мира. Таким образом, она напомнила Мерил и остальным, что информация об этих сокровищах не может просочиться. В противном случае клану грозили бы неисчислимые опасности. Тем временем Драколич Трумен официально присоединился к Багровому клану, став третьей силой клана после Мэри и Алисы. Высший Драколич 4 класса был ужасающе могущественным существом в любом планетном мире. Таким образом, сила Багрового клана снова возросла в дюжину раз. Глава 1510. Мир адептов. Территория северных ведьм. Башня судьбы. Рутинная, ежедневная молитвенная церемония судьбы только что завершилась. Несколько дюжин ведьм судьбы организованно выходили из зала астрологии. Алиса, ведущая церемонии, молча стояла в центре звездного массива, чувствуя силу судьбы, которая сливалась с ее телом, как крошечные капли дождя. «Учитель, кажется, у вас сегодня что-то на уме», — раздался сзади нежный девичий голос. Это была Лючия. Прошло уже много лет. Эта дочь судьбы превратилась из ребенка в красивую молодую женщину. Круглое лицо, высокий нос, тонкие губы, глаза, блестящие, как черные виноградины, и ее молодая и взрывная фигура все говорила о ее невероятной красоте. Как ни странно, на ней не было традиционного звездного одеяния ведьм судьбы. Вместо этого на ней был невероятно простой магический халат. Однако, чтобы показать ее статус астролога, магические узоры, представляющие солнце, луну и звезды, были вплетены в края мантии. Алиса вздохнула и обернулась. Она оглядела Люсию с ног до головы и сказала: «Что это? Вы все еще намерены идти по пути арканиста?» «Ага», — Лючия ответила мягко, но решимость между ее бровями не могла быть более очевидной. «Я твердо верю, что единственная истина этого мира – это жесткие, неустанные исследования тайных искусств. В конце концов, сила судьбы, которую мы получаем, молясь день и ночь, в конечном счете является дарованной нам силой. Сила есть сила. Есть ли разница? Глаза Алисы были полны нескрываемой признательности и безумной любви к девушке. Да, если судьба может дать нам силу, то она может и отнять ее. Если судьба больше не благоволит нам, мы больше ничем не будем владеть. Мы станем совершенно бесполезными. Однако тайные искусства отличаются. Никто не может отнять у нас тайные знания, полученные в результате наших собственных исследований. Вообще никого. Элис вздохнула и протянула руку, чтобы погладить шелковистые гладкие волосы Люсии. «Малыш, ты должен знать, что если будешь настаивать на этом, то твой уровень в астрологии никогда не достигнет 4-го класса. Судьба требует полной преданности, а не половинчатых усилий. Я знаю, но я предпочел бы верить в силу, которой я действительно владею. Люсия, может быть, и молода, но она уже имела двойной статус как арканиста 3-го класса, так и астролога 3-го класса. Профессия арканиста требовала, чтобы глаза человека были открыты и он мог принять истину мира. Они отвергали все, что было нелогично, и все, что не было знанием. Между тем астрологи требовали, чтобы человек закрывал глаза и ревностно бросался в объятия судьбы, прислушиваясь к ее указаниям, куда бы она их ни призывала. В сущности, эти две профессии были совершенно противоположны, настолько, что не оставалось места для терпимости. Как ни странно, обе эти профессии прекрасно слились в Лючии. «Какие у вас планы на будущее?» – с любопытством спросила Алиса. «Я намерена продолжать совершенствоваться, а затем отправиться в мир бездны», – сказала Лючия, стиснув зубы. «Зачем тебе идти в бездонный мир? Это место наполнено уродливыми и злыми демоническими существами. Вряд ли это подходящее место для такой хорошенькой леди, как вы. Я должен идти туда», – торжественно произнесла Лючия. «Потому что я слышал, что многие из выживших арканистов сбежали в мир бездны и едва добираются до него. Я хочу сражаться вместе с ними». Алиса снова вздохнула и тихо сказала: «Демонам бездонного мира нет дела до ваших идеалов и убеждений. Они только разорвут твою плоть и пожрут твою душу. Твои спутники живут в мире бездны уже более 200 лет. Вы уверены, что они все те же люди, какими были когда-то? Не знаю. Возможно, большинство из них уже испорчено абиссальным сознанием. Даже если останется только один человек, я хочу сам вытащить его из этого ада». По какой-то причине, когда Лючия сказала это, ее мягкое лицо вдруг засияло невероятно чистым и святым светом. «Тогда работайте усердно. Личности арканиста 3-го класса будет недостаточно. Вам нужно будет, по крайней мере, иметь силу 5-го класса, чтобы отправиться на разведку в бездонный мир. Я понимаю, и поэтому теперь буду работать еще усерднее. Теперь я, наконец, понимаю, что такое ваша вера. Дело не в том, что вы неверны. То, чему вы поклоняетесь, находится не в материальном, а внутри вас. Это, пожалуй, самая большая разница между вами и мной. Учительница Алиса, вы сегодня ты изливал много мудрости. Неужели ты опять скучаешь по этому парню Гриму? Наконец спросила Лючия из любопытства. Весь образ сострадательного старца, который раньше был у Алисы, тут же рухнул при этом вопросе. Она бесстрастно закатила глаза и сказала Лючии: «Поскольку ты не собираешься становиться ведьмой судьбы, не называй меня больше учительницей. Просто зови меня по имени». Затем: «Элис, ты думала о лорде Гриме раньше?» Лючия явно не собиралась позволить Элис отделаться от вопроса. Она хихикнула и продолжила. Кашель Алиса вздохнула и притянула Люсию к себе, сказав: «Не столько думать о нем, сколько беспокоиться о нем. Разве это не одно и то же?» Лючия высунула голову из-под груди Алисы и спросила: «Более того, я слышал, что у Грима дела идут неплохо. Некоторое время назад он даже прислал Мэри кучу хороших вещей. Блин, эти штуки, даже я не могу не пускать слюни при мысли о них. Элис, ты ведь не сердишься, что он не привез тебе подарки?» Алиса не знала, как ответить на поддразнивание, и снова прижала голову девочки к груди. «А-а, Алиса, ты что, собираешься меня задушить? Ты, кажется, снова стал немного больше. Ты непослушный ребенок. Теперь ты стал таким же, как он». Лицо Алисы стало ярко-красным, но оно быстро сменилось волной печали. «Сестренка, что тебя беспокоит? Это трагедия нас, ведьм судьбы». По какой-то причине Алиса теперь вздыхала все чаще и чаще. «Даже если мы видим судьбу и знаем все, что случится с нашим возлюбленным, мы не можем сказать об этом ни единого слова». Лючия была ошеломлена. На этот раз она знала достаточно хорошо, чтобы не спрашивать. Вместо этого она просто молча слушала. Она сама была астрологом третьего класса. Естественно, она знала о табу для ведьм судьбы. Многое не могло быть раскрыто. Если эти вещи будут раскрыты, это приведет к нарушению известной судьбы. Когда это произойдет, судьба постигнет еще более непредсказуемые и неконтролируемые расколы и ветви. Вот почему Алиса сама сказала бы все, что угодно, если бы это было то, о чем она могла и хотела говорить. Между тем, вещи, о которых она не могла говорить, только навредили бы всем, если бы Лючия спросила о них. «Лючия, возможно, твой выбор правильный. Чем дольше вы идете по пути судьбы, тем более одиноким он становится. Мы не можем ничего сказать или сделать, даже если видим ужасное будущее, которое ждет нашего возлюбленного. Если я ничего не скажу или не сделаю, у него все еще будут самые ничтожные шансы выжить. Но если я заговорю или начну действовать, он может потерять последнюю нить надежды. Это мучительно. Я чувствую себя такой беспомощной. Иногда я действительно ненавижу эту свою способность. Быть может, полное неведение об устройстве судьбы и возможность счастливо прожить каждый день было бы истинным блаженством». Алиса закончила то, что хотела сказать. Она крепко обняла Лючию, когда слезы наконец покатились по ее щекам и намочили волосы девушки. Лючия только беспомощно вздохнула и обняла его в ответ. Огненный элементум, огненный трон. Когда красивый и ослепительный свет сиял из башни адепта, все в пределах 6 километров от расплавленного алтаря становилось территорией грима. Предположительно, завладение землей на плане огненного элемента в качестве адепта человека должно было вызвать ярость плана огненного элемента. Казалось, вмешались бы высокосортные огненные существа. Тем не менее, грим уже давно установил хорошие отношения с соседними королями огня и имел дело с любыми людьми, которые могли бы создать проблему. Когда он, наконец, показал свое знамя и обозначил свою территорию, не только не было никаких беспорядков со стороны местных жителей, были даже посланцы от королей огня. Король огня Зет и Танос, естественно, не явились лично. Они не могли беспокоиться о таком постороннем, как Грим. Однако из уважения к королю огня Грамсу они послали своих собственных гонцов, и между ними установились своего рода дружеские отношения. В конце концов, Грим смог сделать логово в самолете огненного элемента благодаря помощи Грамса. Естественно, Грим считался частью фракции Грамса. Грим не признавал и не отрицал этой связи. Он просто замазал его. Ничего не поделаешь. В конце концов, Грим все еще был чужаком на самолете огненного элемента. Хотя ему удалось познакомиться с планарным сознанием через мировое жертвоприношение, он не был местным существом. Вполне естественно, что он должен был ездить на фалдах чужой репутации, чтобы утвердиться. К счастью, личность Грима как адепта огня была совместима с этим миром, поэтому местные жители не отвергли его серьезно. Как только огненный трон начал функционировать, Грим закончил свои дни скитаний. Наконец-то у него появился собственный дом. Разобравшись со всеми делами мира адептов и лагеря Экзодер, он ушел в уединение в огненный трон и начал следующий шаг к совершенствованию своей мощи. Результаты войны с орками оставили его наполненным и раздутым. Фрагменты божественной власти будут временно закрыты, пока он не найдет способ максимизировать их ценность. Между тем, он непосредственно впитал в себя большое количество божественной добродетели. Грим использовал некоторые из них, чтобы увеличить свои базовые атрибуты, в то время как остальное использовалось для питания его все более мощной родословной звездных зверей. Базовая сила Грима сильно менялась по мере того, как медленно проходили дни. Глава 1511. Огненный элементум, огненный трон. Грим молча сидел в комнате, читая книгу о коррупции. Незаконченные слова и поврежденные модели заклинаний время от времени мелькали на замысловатых и красивых страницах. Каждый раз, когда это происходило, в глазах Грима вспыхивал синий огонек, когда чип насильно записывал данные и сохранял их в своей базе данных. После всех этих лет накопления и накопления запасов количества ресурсов, хранящихся в его сознании, было невероятным. Если бы не чип, безмолвно организующий и классифицирующий все за кулисами, одному Гриму было бы трудно просеять ценные высококачественные знания в этом неисчислимом количестве фрагментированных данных. В то время как он с радостью жертвовал своим духом, чтобы получить фрагменты знаний в томе коррупции, знакомый духовный поток вошел в контакт с защитой башни. Упрямый, но твердый, полный непреклонной решимости. Грим вздохнул и, наконец, открыл брешь в обороне. Аура души Гаманриаса снова проникла внутрь. «Привет, малыш. Я снова подумал о другой хорошей вещи. Думал о том. Лорд Гаманриас, к этому моменту вы уже подумали о 5 или 6 хороших вещах. Все они находятся либо в каком-то опасном мире, либо в каком-то полуразрушенном самолете, охраняемом либо красными драконами, либо мерзостями. Каждый из них — это то, что я могу легко получить в свои руки». Грим не мог удержаться от холодного ворчания, когда он сказал это. «Скажи мне, почему я должен продолжать доверять тебе? Малыш, ты должен сочувствовать такому старику, как я. Да, даже моя душа разбилась вдребезги. Сейчас я слабее таракана. Я почти ничего не могу сделать. Даже поиск в моих прошлых воспоминаниях невероятно труден», — начал ворчать Гаманриас, когда Грим поднял эту тему. «Погоди», быстро перебил его Грим, боясь, что Гаманриас будет продолжать, как всегда. «Скажи то, что ты должен сказать. Если тебе нечего сказать, тогда мне придется заняться своими делами. Не уходи, малыш. На этот раз я действительно придумал что-то хорошее, и ты можешь использовать это в своем нынешнем классе. Какие-нибудь красные драконы замешаны? Нет, я гарантирую, это в какой-то опасной среде. Это не так, ты слишком много думаешь. В плоскости огненного элемента не так уж много зон смерти. Тогда расскажи мне об этом. Вы когда-нибудь слышали о плоде блаженства? Плод блаженства?» Грим на мгновение заколебался, пока чип в его мозгу быстро просматривал свою базу данных. Ему удалось кое-что найти. «Вы говорите о тех плодах блаженства, которые могут чрезвычайно стимулировать дух и заставить человека на мгновение испытать иллюзии. Пока ты об этом знаешь. По крайней мере, сейчас мне не нужно об этом говорить. Я скажу вам, что обычные плоды блаженства действительно имеют ужасные побочные эффекты, но то, о чем я вам рассказываю, — отличный продукт, который был модифицирован. Он обладает мощным эффектом улучшения духа. Насколько это эффективно, Грим сразу же заинтересовался. На данный момент у него не было ни ресурсов, ни сокровищ, ни материалов, ни знаний. Единственное, что ему было нужно, — это время. Ему требовалось долгое время, чтобы медитировать и постепенно совершенствоваться. Как только его дух достигнет необходимого уровня, переход в 6-й класс станет само собой разумеющимся. Услышав, что у Гаманриаса есть способ быстро повысить свой дух, Грим не мог не попасться на крючок. «Я был уже в 8-м классе, когда получил эти плоды блаженства. Они были совершенно неэффективны для улучшения моего духа, поэтому я держал их вокруг как любопытство. Что же касается вас, то, по моим оценкам, около 100 из них будет достаточно, чтобы подтолкнуть вас к 6-му классу. Правда?» В глазах Грима появилось удивление, и он не мог не спросить нетерпеливо: «Где эти плоды блаженства, о которых ты говоришь? Сколько их там? Как я могу добраться до них? Условия для роста плодов блаженства чрезвычайно суровы. Естественно, они не находятся в плоскости огненного элемента. Их можно найти в ресурсном мистическом царстве, которое другая электростанция подарила мне во время моего пика в качестве огненного иерарха. Количество ресурсов там огромно. С тех пор прошло уже много лет. Там наверняка есть невероятные запасы предметов». Однако душа Гаманриаса внезапно остановилась и сказала: «Малыш, только если ты принесешь мне в жертву один фрагмент божественной власти, у меня будет достаточно энергии, чтобы открыть мистическое царство и извлечь для тебя плоды блаженства. Таким образом, выигрывают все. Ты имеешь в виду, что сначала я должен принести в жертву фрагмент божественной власти, и неясно, сможешь ли ты дать мне то, что я хочу?» Грим колебался. В его глазах вспыхнул опасный огонек. «Малыш, всегда есть отдача в каждом взятии. Вы хотите получить свои плоды блаженства? Тогда вам придется пойти на определенный риск. Более того, я всего лишь душа. Количество энергии, необходимое мне, чтобы полностью восстановиться, находится за пределами вашего воображения. Одного фрагмента божественного авторитета далеко недостаточно. Неужели ты думаешь, что я потратил бы столько усилий только для того, чтобы выманить у тебя хотя бы один фрагмент божественного авторитета? Хе-хе, если бы я не хотел быть с тобой в дружеских отношениях, ты думаешь, что смог бы получить плоды блаженства 6-го класса с помощью жалкого фрагмента божественной власти?» Хм. Грима не могли не тронуть слова Гаманриаса. Любой другой адепт, у которого в руках был только один или два фрагмента божественной власти, никогда бы не осмелился попробовать что-то подобное. Они определенно будут настаивать на передаче оплаты товара одновременно. Однако сейчас у Грима было под рукой 6 фрагментов божественной власти. Это богатство давало ему уверенность в азартных играх. После некоторого колебания Грим, наконец, принес в жертву фрагмент божественной власти через алтарь в башне. В прошлый раз Грим направил свою мировую жертву на мировое сознание плана огненного элемента. На этот раз он выбрал в качестве цели душу Гаманриаса. Когда мировой алтарь поглотил осколок, душа, которая пряталась где-то там, издала наводящий на размышления стон. «Прекратите стоны и вой. Поторопись и отдай вещи», — нетерпеливо спросил Грим. «Чего тебе так не терпится? Я на нем». Странное мерцание света возникло над алтарем, когда в пространстве открылась трещина. Там можно было увидеть миниатюрное мистическое царство. Мир был отделен тонкой иллюзорной завесой света, из-за которой было трудно что-либо разглядеть. Однако, пока Грим был удивлен и ошеломлен на месте, в занавесе открылась небольшая трещина. Пучок белых огоньков выплыл из него и приземлился на алтарь, складываясь в крошечный холм. Когда занавес закрылся и само пространство закрылось, мистическое царство исчезло без следа. Впервые Грим по-настоящему ощутил чудо мистических миров, наблюдая за происходящим. Спустя долгое время он опустил голову, чтобы посмотреть на товары, которые выменил. Это был странный, полупрозрачный белый плод. Каждый плод был размером с кулак. Кожица была тонкой, и на ней не было видно ни одного семени. Молочно-белая плоть текла в них. Как только они появились, все помещение наполнилось соблазнительным ароматом. Казалось, один единственный вдох освежает душу. «Малыш, вот плоды блаженства, которых ты заслуживаешь. Теперь мы квиты», — объяснила душа Гаманриаса, прежде чем немедленно уйти. Грим бросил взгляд, и чип немедленно получил точный подсчет фруктов. 20 человек. Гаманриас сказал, что, съев сотню, он перейдет в 6-й класс. Сейчас перед ним было всего 20 плодов. Было очевидно, что Гаманриас понял его и был готов использовать эти плоды блаженства, чтобы получить в свои руки как можно больше фрагментов его божественной власти. Его маленький план был очевиден, но Гриму было все равно. Честно говоря, если бы можно было позволить ему быстро перейти в 6-й класс с этими 5 фрагментами, торговля стоила бы того. И все же Гаманриас настаивал на фрагментах божественной власти. «Могут ли они быть невероятно полезны для души?» – удивился про себя Грим, убирая фрукты и возвращаясь в свою комнату. Грим нетерпеливо разрезал плод блаженства в своей комнате. Затем он извлек молочно-белую жидкую плоть изнутри. Очевидно, Грим не стал бы полностью доверять этой темной душе. Ему придется самому испытать действие этого фрукта. Во всяком случае, с чипом вокруг, он определенно сможет обнаружить эффекты фруктов. С помощью алхимической лаборатории и детекторных систем Грим быстро получил ликующий ответ. Это было действительно эффективно. Гаманриас не лгал. Плод блаженства действительно обладал способностью стимулировать дух и заставлять его значительно улучшаться. Однако галлюцинаторный эффект тоже был довольно серьезным. Даже с духовной стойкостью Грима ему потребуется целый месяц, чтобы полностью развеять галлюцинаторные эффекты. Судя по этому, Гаманриас, вероятно, использовал эти плоды блаженства в качестве галлюциногенов для отдыха. Учитывая огромный дух высокосортных существ и их контроль над ним, у них почти никогда не было снов. Единственный способ потерять себя – полагаться на ядовитые плоды с сильными галлюциногенными эффектами. Обнаружив, что с плодом блаженства действительно не было никаких проблем и что все было так, как описал Гаманриас, Грим больше не колебался. Он тут же проглотил один из плодов. Нужно было признать, что сила галлюциногена 6-го класса была действительно мощной. Грим был мгновенно втянут в иллюзорный сон после поглощения одного. Этот ужасающий эффект длился 2 дня, прежде чем Гриму удалось вырваться из иллюзии с помощью стимуляции и наведения чипа. Однако, как только подействует вторая волна эффекта плода, Грим, вероятно, будет пойман в ловушку галлюцинации еще дольше. Чтобы противостоять эффекту, Грим проглотил несколько зельев, которые улучшили его устойчивость духа. Затем он начал медленно изгонять отрицательные компоненты плода блаженства. Гриму потребовалось почти полмесяца, чтобы удалить все галлюциногены из глотки первого плода блаженства. Между тем, дух Грима действительно значительно улучшился, когда он боролся с галлюцинациями. 53 очка. Дух Грима на самом деле вырос до 53 баллов после того, как он попробовал свой первый плод блаженства. Глава 1512. Гримм стал одержим плодами блаженства после того, как впервые попробовал их. Каждый раз, когда он избавлялся от побочных эффектов плода Блисс, Гримм нетерпеливо глотал второй. Тогда он будет полагаться на чип и устойчивость собственного духа, чтобы противостоять галлюцинаторным эффектам. Более того, его дух постоянно укреплялся благодаря этому процессу сопротивления. Он стал экспоненциально мощнее, чем раньше. Один плод за другим, одна галлюцинация за другой, одна детоксикация за другой, одна бурная битва в его сознании за другой. Нужно было признать, что Гримм обладал необычайной стойкостью и решимостью, которых просто не было у других адептов. Благодаря своей собственной силе Гримм смог вынести эти невыносимые галлюцинации и получить быстрый подъем духа. Рост до 51-52. Гримм был вне себя от восторга, когда почувствовал в себе огромный и могучий дух. Несколько лет пролетели в мгновение ока. От первоначальных 20 плодов блаженства осталось только 3. Согласно расчетам чипа, дух Гримма увеличится до 53 пунктов после употребления еще одного плода блаженства. Это была смехотворная скорость для великого адепта, который всего 100 лет назад перешел в 5-й класс. Мечтая о своем будущем успехе, Гримм быстро проглотил плод блаженства. Он сразу же заметил, что что-то не так после того, как съел фрукт. Было что-то необычное с этим фруктом. Да, в мякоти плода было что-то скрытое, чего там не должно было быть. В тот момент, когда Гримм понял, что что-то не так, гордый, высокомерный и знакомый духовный поток заструился из его тела. «Привет, малыш, мы снова встретились. Душа Гаманриаса. Он действительно спрятался внутри плоти плода блаженства, таким образом избегая сканирования как чипа, так и магических массивов башни. Теперь он вторгся в тело Гримма. Хе-хе-хе, невежественное отродье. Ты знал, что я спешу вернуться к жизни, и посмел отдать себя на мою милость. Ха, я опозорил бы свое собственное имя, если бы не съел тебя. Впечатляет, очень впечатляет. Ты действительно хитрый, Гаманриас. Подумать только, ты знал, как сбить меня с толку и использовать фрагменты божественной власти, чтобы отвлечь. Итак, вашей настоящей целью все это время были плоды блаженства. Гримм закричал изо всех сил. Уведомления чипа теперь ревели в его голове. Все предупреждения были алого цвета. Внимание! Внимание! В настоящее время теряется контроль над телом хозяина. Ужасающая божественная сила души вторгается в хозяина. Ментальная защита носителя не в состоянии противостоять вторжению такого уровня. Бип! Хозяин потерял 6% контроля. Чип, придумай что-нибудь. Как мы можем изгнать врага? Бип! Изгнание невозможно. Разница в силе слишком велика. Духов хозяина недостаточно для изгнания чужеродного элемента. Эффективное сопротивление исчезнет через 31 секунду. А мой том о коррупции, шар бога огня, вызовите их и используйте артефакты, чтобы удержать его. Бип. Оба артефакта связаны с душой хозяина. Враг вторгается и в душу хозяина. Первоначальные оценки предполагают, что враг пытается поглотить и захватить душу хозяина, чтобы получить полный контроль над телом. Тогда используй артефакты, чтобы расправиться с ним. Эти два артефакта включены в контроль, который потерял хост. Враг получит равную долю контроля над хозяином за каждый бит духовного пространства, который ему удалось захватить. Если артефакты не поддаются контролю, пусть они самоуничтожатся. Я предпочел бы, чтобы мое тело было уничтожено, чем попасть в руки этого ублюдка. Бип. Контроль хозяина упал до 72%. Хозяин больше не обладает полномочиями командовать взрывом артефактов. И больше никаких колебаний. Немедленно активируйте проект. Духовный поток Гаманриаса внезапно возник снова, возможно, почувствовав панику и беспомощность Гримма. Малыш, кто бы мог подумать, что ты утончишь это тело до такой приличной степени. Хе-хе, как только я пожру тебя, я помогу тебе улучшить его еще больше и сделать его еще более совершенным. Малыш, твое понимание огня все еще слишком жалко. Вы напрасно потратили столько ресурсов и сил. Не волнуйся. Как только твоя душа полностью окажется в моих руках, я исправлю все эти ошибки одну за другой. Самоуничтожение? Хех. Пока я рядом, ты ничего не сможешь сделать. Просто наблюдайте медленно, как вы теряете все, что у вас есть. Гримм тоже не был глупцом. Естественно, он знал, что это своего рода психологическая тактика. Если он потеряет волю к сопротивлению из-за страха или уныния, противник сможет захватить его духовное пространство еще быстрее. Но что с того, что он все это знал? В конце концов, перед ним была раздробленная душа огненного иерарха восьмого класса. Даже если это был всего лишь фрагмент их души, простой адепт пятого класса, такой как Грим, не мог сравниться с ним теперь, когда он проник в его тело. Время шло медленно, и сопротивление Грима постепенно ослабевало. Наконец, через 31 секунду после того, как душа Гаманриаса сумела проникнуть в тело Грима, голова Грима наклонилась, и он потерял сознание. Несколько минут спустя Грим задрожал, его шея хрустнула, и он открыл глаза. Ах, что это за тело? Почему такое слабое человеческое тело все еще осталось позади? О чем думал этот парень? Как может человеческое тело сравниться с совершенным телом огня? Хм, модификация этого тела займет у меня довольно много времени. Грим встал и потянулся, прежде чем попытаться использовать все силы, которыми он в данный момент обладал. По приказу духа в его левой руке появился предмет в форме тома, а из груди вылетел обжигающий горячий шар. Два предмета божественного снаряжения пятого класса. Этот огненный шар совместим с моим огненным происхождением. Он немного слабоват, но инвестиции в него того стоят. Черт возьми, что это за мусорная книга? Почему в нем хранится только вонючая ядовитая сила принципа? Ублюдок, неужели этот идиот не знал, насколько серьезны последствия обладания нечистыми силами? По-видимому, недовольный атрибутом происхождения тома коррупции, Грим закричал и легко вытащил дух чумы пятого класса из тома. Реми, казалось, тоже потеряла всякую способность сопротивляться. Волна золотого огня превратила его в пепел, словно Реми была всего лишь хрупкой деревянной куклой. Том порчи немедленно засветился ослепительным зеленым светом, когда его артефактный дух был уничтожен. Она сильно затряслась, и послышались крики, похожие на крики умирающих душ. Хм, смени для меня свою стихию. Грим хмыкнул, и волна золотого огня потянулась в том порчи через его левую руку. Жестокий и порочный огонь происхождения опалил том коррупции и изменил его атрибут происхождения. Такие способности и техники не были тем, чем должен был овладеть простой адепт пятого класса. Однако эта невероятная и нелепая сцена все равно произошла. Более того, она развивалась в еще более страшном и ужасающем направлении. Всего за 15 минут том порчи, обладавший основными атрибутами знания и яда, был превращен в книгу огня, способную служить средством для любого огненного знания. Способность насильственно преобразовать атрибут происхождения божественного предмета пятого класса была чем-то таким, на что даже эти могущественные боги были не способны. Бог огня седьмого класса Синай мог бы сделать это, будь он здесь лично, но он не смог бы сделать это с такой легкостью. Благодаря этому можно было по-настоящему понять, какими ужасающими и подавляющими способностями и знаниями в огне обладал нынешний Грим. Закончив изменять сферу бога огня и книгу пламени, Грим бросил взгляд на складские помещения, которые он нес. Его дух заглянул внутрь, и он не мог не разразиться диким смехом. Посмотри на это. 5 фрагментов божественной власти, целый сон божественной добродетели и кристаллы божественной силы. Там были всевозможные редкие ресурсы и высококачественные предметы. Возможно, он даже не удосужился взглянуть на эти вещи, когда был восьмиклассным огненным иерархом. Теперь, когда он только что вернулся к жизни, у него не было другого выбора, кроме как унаследовать снаряжение и тело этого маленького адепта огня. А для пятого класса такая коллекция была за гранью роскоши. Грим снова был невероятно доволен своим проницательным взглядом на добычу. Душа маленького парня еще не погасла. Он использовал какие-то странные, неизвестные средства, чтобы разбить свою душу на бесчисленные крошечные осколки, которые теперь были скрыты по всему его телу. Еще более любопытным было то, что это тело, казалось, имело относительно независимую и механическую душу, которая молча прикрывала эти фрагменты души. Однако этот метод мог только выиграть время. Как только фрагмент души Гаманриаса получит полный контроль над этим телом, он начнет призывать и собирать остальные фрагменты своей души со всего плана огненного элемента. Никакая нечистота не могла выжить в огне души огненного иерарха восьмого класса. Именно из-за такой уверенности Гаманриас временно отпустил их и вместо этого обратился к модификации и улучшению своего нового тела. С мировым алтарем за пределами башни адептов Гаманриас снова открыл мистическое царство ресурсов и извлек высококачественные ресурсы, которые хранились там в течение десятков тысяч лет. Затем он небрежно открыл другой портал и достал более ценные вещи. Контракты по порабощению драконов. Ключи от сокровищниц Царства Божия. Восьмой класс огненный камень. Это были все сокровища и ресурсы, которые он хранил в прошлом. Они были оставлены в этих альтернативных измерениях из-за его смерти. Теперь, когда он вернулся, ему, естественно, придется вернуть их все. Пока Грим молча занимался своими долгожданными делами, башня вдруг задрожала. Она с громким треском треснула пополам. Гамонриас в ужасе поднял голову, только тогда осознав, что в плоском барьере плоскости огненного элемента проделана огромная дыра. Титан высотой в 10 тысяч метров сломал башню и смотрел на него парой гигантских глаз, которые, казалось, были наполнены потрескивающей бурей. Гамонриас, значит, ты действительно вернулся к жизни. Когда я впервые получил эту информацию, она показалась мне ложной. Кто бы мог подумать, что это будет реально? Хаэм, я смог уничтожить тебя 13 000 лет назад, и я смогу сделать это снова сейчас. Умри, ты, злое пламя, проявившее сознание. В следующую секунду бог грома Титан взмахнул рукой, и несравненно яростная воля молнии обрушилась вниз. Такой ужасающей силы было бы достаточно, чтобы полностью взорвать эту область плана огненного элемента в небытие, не говоря уже только об этом одном адепте огня пятого класса. Ублюдок. Какой ублюдок продал меня, Майса? Это ты? Ты дал мне тело хозяина, а теперь продаешь меня титанам. Я проклинаю тебя. Естественно, душа Гамонриаса в данный момент была только пятого класса и не имела средств справиться с разрушительным ударом титана. Однако он был решительным человеком. Он мгновенно взорвал огненный камень восьмого класса, который только что получил. Пока взрыв удерживал руку Титана на расстоянии, Грим использовал всю свою силу, чтобы открыть портал и сбежать через него. Однако сокрушительный удар Титана обрушился на него в тот же миг, как он сбежал. Страшные электрические волны охватили все тело Грима. Тело разлетелось на бесчисленные осколки, прежде чем исчезнуть за порталом. Мир бездны. Черт побери, я чувствую неповторимую вонь абиссального мира. Гамонриас, ты думаешь, что сможешь убежать от меня, сбежав в бездонный мир? Хаэм, только подожди. Титан махнул рукой и вытер все вокруг расплавленного алтаря, прежде чем медленно выйти из планарного барьера плоскости огненного элемента. Сила, которую он использовал в этом инциденте, намного превысила верхний предел того, что мог выдержать самолет огненного элемента. Силы огня и молнии неоднократно сталкивались в этом пространстве, вызывая такие огромные ударные волны, что все в радиусе 500 километров возвращалось в свое изначальное состояние хаотических элементов. Озеро лавы, огненный трон, расплавленный алтарь, земля вокруг него, все огненные существа, которые жили на нем, все исчезло без следа. Все превратилось в бурю хаоса, которая поглотила все остальное. Когда все наконец успокоилось, в воздухе появился глаз судьбы. Он смотрел на эту область, ощущая следы разрушения, оставленные хаос-бурей и фрагментированные основной системой планетного мира. Наконец его взгляд остановился на том месте, где был открыт портал. Грим, я пожертвовала своим титулом дочери судьбы. Это все, что я могу сделать, чтобы помочь вам. Сможешь ли ты пережить это испытание и выйти живым из бездонного мира, будет зависеть от тебя. Тяжелый вздох Люсии послышался из глазного яблока. Затем глазное яблоко разбилось, когда сила судьбы стала частью хаоса. Мир снова погрузился в молчание.